Он и люди против крестьян со многим преимуществом к дракам весьма склонны. Долго и упорно боролись мастеровые и работные люди Липецкого, Казьминского и Боринского заводов. Они отказались считаться крепостными Репнина и считали себя однодворцами, внося соответствующую подушную подать в казну. В ответ на присылку из Воронежа октября 1761 года воинской команды и попытку подвергнуть экзекуции Куприянова и 18 других работников, они освободили всех их, били немилостиво и смертно Егорова, поверенного Репнина. Остановили работы, вместо заводской конторы, которую называли «хлевом» и «воровской избой», создали «станичную избу» во главе с Куприяновым, и она стала их органом управления на заводах, сбор средств, наказание изменников, выдача отпускных писем и прочее. Их поверенные подают одну за другой челобитные в сенат императрицы, но это не помогало, волнения продолжались. В 1766 году 10 человек, в том числе Куприянов, наказали и сослали в Нерчинск. Но рабочие не сдавались, держались стойко и сплоченно. К тому же выявили страшные злоупотребления заводчика, и в 1769 году заводы были переданы в казну. Работные люди таким образом добились своего. В 60-х, начале 70-х годов восстание поднимают работные люди и приписные крестьяне Суздальского уезда. На Оланецких заводах Кижское восстание с его всенародными собраниями и суемами, сходами, исполнявшими функции управления, подачи челобитных, смещением с мирских постов богатых крестьян-подрядчиков, выступлениями энергичного руководителя Клима Соболева на сходах в разных погостах и селениях, изгнанием воинских команд. Началось оно в 1769 году и закончилось в июле 1771 года, когда было подавлено с помощью картечного огня в Москве и Петербурге, при Урале и Прикамье, на Урале и в Западной Сибири, на Нижней Волге. На Ижевском и Воткинских заводах Шувалова в 1761-1762 годах волновались приписные крестьяне, всего 1852 души из 13 деревень – Сарсассы, Синекессы, Акташ, Маврино и другое. Они в челобитных, направленных в Казань, просили разрешения по-прежнему вносить подать деньгами, а не отрабатывать ее на заводе – не слушали увещаний властей, оказывали вооруженное сопротивление командам. Расправы карателей делали свое дело, но восставшие снова и снова отказывались от работы на заводах, спасались бегством. На Кослинском, Нижне и Верхне Кыштымских заводах Демидова приписных крестьян и так отрабатывавших по 2-3 подушных оклада, причем в 5-8 раз больше за каждый, чем полагалось в конец, разоренных они домишки свои покинули в пусте, отправили весной 1760 года на строительство нового Азям-Уфимского завода. Крестьяне Масленского острога и Барневской слободы под Шадринским отказались. К ним присылали летом и осенью небольшие воинские команды, но те успеха не добились. Мы готовы все помереть, а на заводы не пойдем, отвечали они тем, кто их уговаривал. Вооруженные ружьями, колями, дубинами, бердышами и луками крестьяне, а их насчитывалось до 900 человек, готовились к отпору, делали смотры, учения, организовали караульную службу, посылали грамоты властям. Они тоже создали свой орган управления, мирскую избу. Власти сосредоточили в окрестных селах и деревнях внушительные силы, более 1000 солдат, драгун, казаков. Штурм двора мирской избы, где засели восставшие, огонь из ружей и пушек, ручные гранаты, заставили их бежать. Начались репрессии. Но крестьяне, сломленные, но не побежденные, продолжали бороться в 1764-1765 годах,